Уже в дверях он все-таки сказал то, что должен был сказать. «Кстати, да». Сказав «А», надо говорить и «Б». «Вы вчера отлично поработали. Ваш анализ. Ну, то, что вы мне тогда сказали. Я с удовольствием буду работать с вами и дальше». Неожиданно она улыбнулась. Похвала из уст Эверта Грэнса. Это дорогого стоит. Пока Грэнс стоял там, он что-то почувствовал. Что-то четкое, выпуклое. Он не понимал, что, и почти сожалел, что чувствует это. Чтобы прогнать это, спросил не впопад. «А кабинет, где телевизор?» «Как?» «Мне там кое-что нужно». «Я там никогда не был. Не знаете, где это?» Хермансон встала и рассмеялась. Грэнс не мог понять, почему. Она стояла и хохотала, пока ему не стало страшно неловко. «Послушайте, Грэнс, между нами что?» «А вы раньше хоть раз хвалили женщину-полицейского?» Она рассмеялась снова и показала на коридор. «А телевизор там как раз за кофейным автоматом». Она снова уселась и принялась раскладывать документы в стопки. Эверт Грэнс на минуту задержал на ней взгляд, а затем вышел. И чего она над ним смеялась? Непонятно. Лиса Орстрём долго сидела, закрыв глаза. Она слышала, как темноволосый человек, угрожавший ей, ушел. Но она все сидела за столом, не решаясь пошевелиться, пока Ан-Мари не вернулась из дежурки. Пожилая женщина что-то тихо говорила ей, обнимала ее за плечи, потом присела рядом и взяла ее за руку. Так они просидели какое-то время, ладонь к ладони, как делают дети, когда меряются, у кого рука больше. Потом Лиса отправилась домой. Сперва она попыталась сделать обход, но не смогла. Ей было не по себе, страх терзал, как никогда раньше. Ночь выдалась долгая. Она попыталась унять боль в груди. Сердце билось, как сумасшедшее, так что она принялась глубоко дышать, чтобы успокоить пульс, но внезапно испугалась собственного дыхания. Воздуха не хватало. Страшно было заснуть и никогда больше не проснуться. Так она и металась. Только бы не задремать, только бы не провалиться в сон. Йонатан и Сана. Они до них добрались. Всю ночь это не давало ей покоя. Она дышала медленно, пыталась отогнать страшные мысли. Лиса любила этих детей. Как никогда никого больше не любила. Может быть, только Хильдинга, пока он не убил в ней это чувство. Но эти двое, они были частью ее самой. Он стащил фотографии. Теперь он знал, что где-то есть эти дети. Проклятая боль в груди. Тут она была уязвима, слаба, беззащитна. Расстаться с ними она была не в силах. Но удивительно, именно благодаря им она выстояла, когда ею владела паника. Инспектор Свен Сунквист, который допрашивал ее сразу после того, как Хильдинг рухнул с лестницей и показал ей ту самую фотографию, позвонил рано утром. Она еще лежала в постели, но он извинился, сказал, что их торопят с расследованием, и попросил приехать как можно скорее в местное отделение полиции. Теперь она ждала в темном кабинете главного управления полиции. Она была не одна. Неподалеку от нее стоял Сунквист. Да еще должен был подойти адвокат подозреваемого. Когда все собрались, Свен Сунквист попросил ее не торопиться, так как ее показания чрезвычайно важны. Она подошла к специальному окошку. Лису предупредили, что с той стороны оно выглядит просто как зеркало, и ее саму никто не увидит. Зато она увидела все. Их было 10 человек. Все примерно одного роста, одного возраста и с одинаково бритыми черепами. На груди у каждого висела большая табличка с черными цифрами.